Удивляли его планы подчинить Псков, Новгород и Смоленск. Говорил, например, что не с Литвой нужно объединяться Западной Руси, а со всей остальной Русью и прежде всего с Галицко-Волынской. Иначе неминуемый закат могущества в первую очередь этой земли. Пока сыновьям Романа Мстиславовича удается сохранять силу, но придет время, — говорил Войшелк, — и Галицко-Волынское княжество, обессиленное татарским владычеством, войнами с соседними государствами, участием в различных междукняжеских конфликтах, окажется в упадке. Но к этому времени, — считал Войшелк, — Новогрудок должен быть сильным. Надо обеспечить ему мирную жизнь, дать возможность оправиться от разорения. Для этого нужно пойти на союз с Даниилом и Василько, в какой-то степени даже подчиниться им. Боярам Новогрудка и епископу Кириллу, который вновь стал главным советником новогрудского князя, нравились эти планы. С отъездом Миндовга в Литву длительная враждебность Галицко-Волынской Руси и Великого княжества Литовского стала угасать, чему способствовали и усилия дипломатов Папы Римского, стремившихся примирить Холм и Новогрудок. Однако первые же признаки их сближения серьезно беспокоили татаро-монголов. Они увидели в союзе двух государств, главы которых с благословения Папы Римского стали королями, не только охранительный щит, но и передовую линию в борьбе с Запада с Золотой Ордой. Уже смертельно больной Батый направил против Галицко-Волынской Руси, которую считал своим западным улусом, значительные военные силы во главе с темником Куремсой. Опустошив южную часть Галичины, темник осадил Владимир. От полного разгрома Даниила спасло то, что в Сарае, столице Золотой Орды, назревала смена правителя, и Куремса в связи с этим отошел в устье Волги. Это нашествие татар устранило последние сомнения Даниила в необходимости более тесного союза с Великим княжеством Литовским и прекращения братоубийственных войн. Между Холмом и Новогрудком зачастили посольства, и в конце 1254 года было заключено мирное соглашение. А летописец в своей келье засвидетельствует: «Потом же, Войшелк, створи мир с Даниилом». Новогрудский князь понимал, что прочного мира не достичь без серьезных значительных уступок галичанам. Первейшее же традиционное средство привлечь их на свою сторону, даже опираться на их помощь, — установить родственные связи. Путь к этому — еще один династический брак. Миндов при попытке заключить мир стремился выдать свою дочь за сына Даниила Романа. Но тогда требования галичан оказались непомерными и хотели в качестве приданого получить Волковыскую, Слуцкую и часть Клецкой земель, что было бы равносильно гибели княжества. Тогда Миндов предпочел продолжение враждебности и борьбы. Сейчас это средство единения с южнорусскими землями, то есть выдать дочь Миндовгову и свою сестру за Шварна, предстояло использовать Войшелку. Как и все важное, Войшелк обсуждал эту проблему с епископом. В свое время отец хотел отдать Беруту за Романа, но сейчас Роман уже женат. Остается младший из Даниловичей Шварн. «Как ты на это смотришь, владыка?» Шварн — это его княжеское семейное имя, а христианское — Иоанн. Он хлипок здоровьем, тонкокостного склада, в лета только входит. Но, как воин, говорят, бестрепетен и умен. А к православным столь же легкосерд, как и отец его. Но выбора-то князь нет, — полувопросительно закончил Кирилл. И, не дожидаясь ответа Войшелка, продолжил. Их трое, Даниловичи, с одной стороны, как это, к сожалению, часто бывает у русских князей, это повод к усобицам, раздорам и вражде. Но если сложится у них, по примеру, отца и дяди Василька, которые живут и правят душа в душу, то это будет только на пользу Галицко-Волынской земле. «Ну что ж, владыка, похоже, судьба оставила моей сестре младшего, Иоанна». И князь рассказал Кириллу, что 14-летняя тогда Берута наотрез отказалась выходить за Романа. Это непослушание было невиданным, и Миндовг грозил ей всеми возможными карами. Но она даже после сидения в темной комнате на хлебе и воде осталась непреклонной. Глядя на отца полными слез золотистыми очами, она пригрозила, что лучше уйдет в виде лодки Криво Кривейте или любому другому жрецу. Тогда гнев Миндовга перекинулся на воспитательниц. Горе было им, но одна из них спасла положение, сказав Миндовгу: «Князь, княжна состоялась, и в этом вижу свою заслугу». После этих слов Миндовг сменил гнев на милость и даже стал выделять своим вниманием эту воспитательницу из других слуг. «Ох, князь, — продолжил беседу Кирилл, — хорошо, что примиряются еще раз роднятся две династии — Ренгольдовичей и Романовичей. Но боюсь, как бы у Даниила аппетит не взыграл, и тогда он не станет довольствоваться только сватовством. Практика показывает, что в ряде случаев прочность мира от вступления в своячество путем брака не гарантируется. Даниил может выдвинуть, и даже обязательно выдвинет, претензии на новогрудские земли». Войшелк задумчиво молчал. Видно было, что он принимает ответственное, может быть, важнейшее решение в своей жизни. «А вспомни, владыка, как неоднократно говорил ты мне о жизненной необходимости, важности объединения всех русских земель. Владимира Суздальская Русь изнемогает под татарами. Так может, здесь, на западе Руси, и предначертано Христом нашим начать восстановление единения? Сейчас Галицко-Волынская Русь сильнее, поэтому естественно, что к ней, под начало ее князей, начнут примыкать русские земли. Я готов, владыка, ради интереса всей Руси отказаться от княжения в пользу Романа Даниловича». Для владыки эти слова оказались неожиданными. «Неужели Господь дал этому молодому человеку такую государственную мудрость?» — подумал он и спросил. «Почему Роману, а не Шварну, зятю твоему? Как претендент на австрийскую корону он известен в соседних странах и будет, конечно же, воспринят ими. Но не это главное. Передавая княжение Роману, мы сохраняем возможность определенных политических действий в будущем, лишаем его претензий. Он будет просто князем, как в Полоцке или в Новгороде, и новогрудчане могут указать ему путь, если он не оправдает их доверие. Иное дело Шварн, он женат на дочери Миндовга, и моей сестре будет иметь законные права на новогрудскую землю». После этих слов Войшелк надолго задумался, молчал и Кирилл. Наконец он сказал: «Поймут ли, князь, твои подданные этот шаг? Оценят ли потомки твою жертву? И готов ли ты смиренно воспринять все упреки, которые обрушатся на тебя?» «Я готов, мой отец и владыка», — впервые он обратился к Кириллу как к отцу, вкладывая в это слово большее значение, чем обычное обращение к священнослужителю. «Сегодня-завтра, возможно, поймут не все, но если нам удастся осуществить наш главный замысел, тогда меня поймет и оценит весь православный мир.